Глава третья. Утром Каери разбудил Лиесу, едва свет Сайнара коснулся края чаши. Хорошо отдохнувшая за ночь девушка легко вскочила на ноги и побежала к озеру. Умывшись, она скинула платье и нырнула в воду. Вволю наплескавшись, Леся вышла на берег и, подхватив платье, направилась к кустам, чтобы позавтракать спелыми ягодами. «Поторопись!» — ворвался в ее мысли голос Тиелина. «Нам нужно покинуть это место. Здесь я не могу обучать тебя». «Чему обучать?» — заинтересованно оглянулась на дракона Леська. «Не думаешь же ты, что стихия подчинится любому твоему слову?» — спросил тот. «Я вообще об этом не думала, потому что просто не понимаю, о чем ты говоришь». «Ты научишься. Я научу тебя». «Интересно, а откуда ты все знаешь, если и сам рожден лишь недавно?» «Во мне память моих предшественников, и не дни, а тысячелетия отделяют мой разум от первого рождения». «Ого, твой род так стар?» «Не стар, древен». «А есть разница?» — фыркнула Лиеса. «Старость — это закат, древность же несет с собой мудрость». «Я запомню», — смутилась девушка, торопливо натягивая платье на высохшее тело. «Все, я готова. Но как мы отсюда выберемся? Здесь же нет выхода». Она ввела руками совершенно неприступные стены чаши. «Постой, у тебя же есть крылья. Ты же можешь вынести нас отсюда?» «Нет, мои крылья еще не окрепли. Но я знаю выход. Забирайся на меня». Леся, не мешкая, забралась на спину Каери, устроившись в основании шеи, где шипы образовали удобное седло, и сжала покрепче колени, чтобы не упасть. «Держись за Хассы!» «Ты снова говоришь загадками», — недовольно проворчала девушка. «Отростки за моими ушами! В них нет нервных окончаний, ты не причинишь мне боли!» Когда девушка крепко ухватилась за тонкие хлысты, Тиелин сдвинулся с места. Леся вздрогнула. «Не бойся, я никогда не уроню тебя». Дракон развернулся к темному проходу и мягким шагом направился к пещере. Странно, но сейчас девушка совсем не ощущала холода, хотя после прохлады каменной чаши должна была бы мерзнуть. «Твой огонь согревает тебя», — услышал ее удивление Тиелин. «Теперь холод никогда не причинит тебе вреда». «А ты теперь всегда будешь слышать мои мысли?» — недовольно спросила девушка. «Ты научишься закрывать свое сознание. Но, да, если ты захочешь, я всегда услышу тебя. Какое бы расстояние ни разделяло нас, и приду на твой зов». «Я не хочу снова оставаться одна». Леся с ужасом посмотрела на дракона. «Ты никогда не будешь одна. Я всегда буду с тобой. Но пути богов неизвестны простым смертным. Возможно, настанет время, когда я не смогу быть рядом. Но ты не должна бояться, наши узы неразрывны». «А я? Я смогу слышать тебя? Или лишь отвечать на твой голос?» «В любой миг. Ты научишься слышать, я помогу тебе». Лиеса ненадолго задумалась. Тем временем они уже добрались до пещеры. На этот раз путь занял не больше 10 минут. Тиелин повернулся направо и направился к огромной, незамеченной Лесе колонне, словно впаянной в стену и выступавшей из нее массивным полукругом. Оставив девушку в нескольких метрах от нее, дракон подошел ближе и, глубоко вдохнув, обжег льдисто-белый камень огненной струей. Вверх по колонне побежали трещины, покрывая ее сетью, похожей на драконью чешую, и в центре, ослепляя голубым сиянием, образовалась широкая щель. Распахнувшись, словно створки двери, колонна стала просторным проходом, в конце которого яственно проступало синее небо. Подозвав Лиесу, Тиелин направился прочь из пещеры. Выбравшись, они оказались на краю невысокого горного плато, к подножию которого спускалась явно заброшенная узкая тропа, заросшая сорной травой. По краям, пробиваясь сквозь камень, рос редкий колючий кустарник, едва достигавший коленей девушки. Внизу расстилалась небольшая долина, окруженная густым лесом. Беря начало где-то в горах, по ее краю текла неширокая река и скрывалась где-то вдали, теряясь среди деревьев. Обернувшись, Леся увидела лишь испещренную трещинами стену высокой скалы. Проход бесследно исчез, скрыв пещеру. Оставив позади горную гряду, спутники спустились по тропе и ступили на траву, устилавшую долину. Леся с любопытством, оглядываясь, рассматривала все, что их окружало. Незнакомые цветы, словно брызги разноцветных красок, были разбросаны по изумрудно-зеленому ковру травы. Чуть поодаль виднелись деревья, на первый взгляд не отличавшиеся от привычных, но неуловимо чужие. В воздухе сновали насекомые, деловито спешившие по своим насекомьим делам. Настроение девушки было радужным, под стать окружавшему миру. «Лиеса!» — окликнул Тиелин девушку. Оторвавшись от бабочки размером с ладонь, которую в тот момент зачарованно рассматривала, Леся обернулась. «Нужно найти место, где мы сможем остановиться на некоторое время». «Зачем? Разве мы не пойдем дальше? Я думала, ты хочешь выйти к людям». «Сейчас нельзя. Сначала ты должна научиться справляться со своей силой». «Здесь?» — девушка обвела взглядом нетронутую долину. «Нет, но нам нужно набраться сил. Когда мои крылья окрепнут, я унесу тебя туда, где мы начнем твое обучение». Каери подтолкнул Лесю в сторону реки. «Но для начала ты научишься слышать меня. Односторонняя связь отнимает слишком много сил». Помолчав, он продолжил. «Для удобства можешь звать меня Лин. Но только ты, и только мысленно, либо наедине, как сейчас. В этом мире Каери не сказка. Люди относятся к нам почти как к божествам и не поймут такой фамильярности». «Лин, ты огненный дракон, а есть другие?» «Да, есть Каери, чьей стихией является воздух, есть те, кто управляет водой, на силу третьих откликается земля. А есть Каери, чья стихия — сама жизнь, но таких единицы». «А вас много?» «Не больше нескольких сотен. Раньше нас были тысячи, но теперь Каери рождаются все реже». «Почему?» «Когда-то среди людей часто рождались девочки, посвященные одной из стихий. Они-то и становились нашими Найрани. Но с течением времени люди утратили связь с первостихиями, обратившись к бытовой магии, некромантии и рунам. И Найрани рождаются все реже. А без связующей нити разум Каери обречен на вечный мрак. Иногда самые сильные из нас покидают сосуд. Но они ни с кем не связанные, навсегда остаются лишь тенью самих себя, ведомые лишь инстинктами». «Тогда почему я стала твоей Найрани? Ведь в нашем мире нет магии». «Не знаю. Никогда еще предназначенной не становилась девушка из иного мира. Возможно, ваша магия спит внутри вас, и переход в Эльмиер разбудил в тебе первородную стихию. В любом случае, я рад, что ты здесь». Голос Тиелина был полон благодарности. «Все, что держало меня в моем мире, исчезло. Леся умерла». Легкий укол печали коснулся сердца девушки. «Отныне мое будущее здесь. Я принимаю его». «Как принимаю имя Лиеса». «И клянусь, я оправдаю его». Она с вызовом вскинула голову. Удар грома в безоблачном небе был ей ответом. «Мир принял твою клятву, и я буду рядом, чтобы помочь сдержать ее». Нос Лина ласково ткнулся девушке в живот. «А теперь нам пора». Сайнар уже склонялся к земле, когда они наткнулись на подходящее место. Река здесь сделала резкий поворот широкой петлей, огибая небольшую полянку, поросшую по краям густым кустарником. Получилось уютное укрытие с единственным проходом. У дальнего края, к которому подошли Лин и Лиеса, ближе к реке, лежало огромное поваленное дерево, плотно оплетенное толстыми лозами, на которых росли продолговатые орехи цвета молочного шоколада. Некоторые кусты были усыпаны крупной черной ягодой размером с чернослив. «Лин, я проголодалась», — жалобно протянула девушка, искоса поглядывая то на ягодные кусты, то на усыпанные плодами лианы. «Ты можешь набрать тулли. Они очень питательные и вкусные». «Тулли?» — Лиеса повернулась к кустам. «Это вот те ягоды или вот эти орехи?» И девушка протянула руку, чтобы сорвать орех. «Ягоды!» — ответил Лин и со смешком добавил. «Я бы не советовал есть те орехи, как ты их называешь. Капарра съедобна только в запеченном виде. Ты же не хочешь просидеть всю ночь в кустах?» «Ой!» — Найрани отпрянула от дерева. «Спасибо, как-то не хочется». Девушка решительно направилась к кустам, как вдруг остановилась. «Тиелин, а ты? Ты же тоже, наверное, голоден». «Я поохочусь завтра. Сегодня я слишком устал». Помолчав, Каери спросил. «Ведь тебя не смущает то, что мне нужно убить животное, чтобы поесть?» «Знаешь, я бы и сама не отказалась от кусочка мяса. К тому же ты дракон, а не кролик», — пожала плечами Лиесса, обрывая куст тулли. «Кролик? Это животное?» — устраиваясь на ночлег, спросил Лин. «Ага. Маленькое, трусливое и травоядное». Набрав ягоды, Лиесса уселась на землю рядом с Каери, привалившись спиной к его боку. Сыпав добычу на колени, она взяла один плод и надкусила. Сочная мякоть наполнила рот терпкой сладостью. Лин повернул шипастую голову, осторожно устроил ее рядом с бедром девушки и наблюдал за тем, как она ест. «Очень вкусно!» — с набитым ртом промычала Лиесса. «Немного напоминает нашу дыню». Насытившись, девушка сложила оставшиеся ягоды горкой поближе к дереву, чтобы не раздавить во сне, и вернулась к Лину. Притянув его голову к себе на колени, она принялась почесывать надбровные дуги, отчего Каери закрыл глаза, наслаждаясь ее лаской. «У тебя необычные глаза, Тиелин». «Разве?» — прикрыв один глаз, спросил Лин. «Никогда не видела, чтобы у кого-то были такие зрачки, звездочкой. Очень красиво». «Я подожду, когда ты увидишь свое отражение», — улыбнулся дракон, засыпая. «Почему? Со мной что-то не так?» «Спи, с тобой все в порядке. Просто ты на Иране». «Лин, ну Лин!» — Лиеса потормошила друга, но тот уже спал. Разочарованно вздохнув, она поворочилась, устраиваясь удобнее, и закрыла слипавшиеся от усталости глаза.